Глава шестая. Еще несколько дней она сдерживалась, то есть ждала обеда, прежде чем напиться. Затем покатилась по наклонной плоскости, и однажды утром я застал ее за тем, что после первой сигареты она осушила стакан виски. Бездельничала, напивалась и слушала пластинки. Кирпичный оттенок ее кожи не имел никакого отношения к индейской крови, а вот к алкоголю — да. Я все вспоминал об Артюре, который употреблял негриту. Его обычно мертвенно-бледное лицо приобретало фиолетовый оттенок. Когда-то в кафе, где был автоматический проигрыватель, и куда с заводскими подружками мы заходили по субботам выпить стаканчик чего-нибудь вкусненького в антракте между фильмами, я нередко заказывала «Loving You». Мне нравился голос Элвиса Пресли. Не знаю почему, но мне казалось, что у этого парня сносные ноги. Только песенка эта мне скоро надоела. В конце концов, дело было не столько в проигрывателе, сколько в бутылке виски. Тельма слонялась без дела из сада в гостиную, из гостиной в сад. По нескольку раз в день принимала душ, не из любви к чистоте, а чтобы протрезвиться, а затем опять выпивала. От этого у меня пропадало всякое желание работать. Согласитесь, все это не сулило ничего хорошего. Кто был утешением, так это мсье. По вечерам он возвращался ровно в половине шестого, шел переодеваться, затем позволял себе пропустить несколько стаканчиков, сидя под голубым тентом, так сказать, за компанию с женой. Она покачивалась на диване в нескольких сантиметрах от земли. Кажется, он с аппетитом съедал кушанье, которое я старалась ему приготовить. Поскольку эти американцы ничего не смыслили в еде, я стала изобретать рецепты на свой вкус, когда иссякал такой источник, как газетные рубрики. Хозяева находили, что я вкусно готовлю, особенно что-нибудь под соусом. У них там соусы продаются в бутылочках, и все на один вкус, только этикетки меняются. Я в этом сама убедилась, распробовав их дурацкие консервы. Обед представлял собой самые счастливые минуты. Я устраивала наблюдательный пост, смотрела, как ест Джесс. Чем дальше, тем красивее он мне казался. И однако он вовсе не был красавцем. Я не уверена, например, что мои бывшие подружки с завода Ридели оценили бы его. Оценили бы чуть грустное, полное непринужденности обаяние, ясный взгляд, удивительную кожу в веснушках и улыбку, которая озаряла его губы, когда он замечал, как за стеклом окна я не свожу с него глаз. Когда я приходила убрать со стола, он подмигивал. Все было окей, Луиза. Каждый раз я краснела, словно лицо накрывали горячей салфеткой. Затем они переходили в гостиную. Виски, проигрыватель, мадам в состоянии истомы. Тельма постоянно звала меня по пустякам. Ей просто нужен был свидетель. Это ее возбуждало. Тогда я усаживалась где-нибудь в уголке у камина и думала о том, что сумела бы сделать Джесса счастливым. Если говорить откровенно, то из-за пьянства Тельмы у Руландов мне было хуже, чем я рассчитывала. Однако и несчастной я тоже не была. Если что-то и осталось у меня в памяти об этом времени, так это ощущение его бешеного бега. Дни чудовищно походили один на другой, еще больше, чем у Артюра. Нанизывались, как жемчуг на нитку, уборка, приготовление обеда, голос Пресли, особое бульканье виски, тихий шелест льдинок, которые Тельма искусно перемешивала в стакане, пока его стенки не запотевали. Иногда она звала меня в спальню примерять ее платье. «Я хочу примерить тебе элегантность», — поясняла она. Я позволяла. Она расправляла складки платьев, закалывала корсажи или делала выемки, и ее тонкие длинные руки задерживались на моем теле. Я стояла, не двигаясь, как манекен, не понимая, что за удовольствие одевать и раздевать меня подобным образом. В конце концов, она разбрасывала туалеты на кровати, как попало. «Окей, Луиза». Я спускалась вниз, а она тем временем чаще, чем обычно, наполняла свой стакан. Часы, которые я проводила в ее обществе, были мрачными и странными. Но как только зеленый додж останавливался в аллее сада, все менялось. И я принималась напевать. Любила я и воскресенье. Не все, так как раз в месяц они уезжали в Париж к друзьям. Три остальных воскресенья они сидели дома, и тогда атмосфера была иная. В принципе, у меня был выходной, но куда мне было идти, чтобы чувствовать себя лучше, чем здесь? Я бесцельно кружила по своей комнате, приводила в порядок платье, блузку, немножко подкрашивалась. «Идите посидите в саду, Луиза». На диване хватало места для троих. Тельма садилась посередине, а я изо всех сил сжимала перекладину со своего края, потому что качели не любила. Она заслоняла от меня мсье, но я видела скрещенные ноги Джесса, и угадывала их мускулистость сквозь тонкие брюки из альпака. Он опирался в землю правым каблуком и таким образом сообщал движение дивану. Я словно плавала в реальном мире, повторяя: «Я на островке. Я на островке». Достаточно было посмотреть на небо, чтобы открыть в его неровных облаках отсутствовавшие в окружающей меня декорации аксессуары. В одном я видела пальму, в другом — коралловый риф, а голубое небо представляло море. Однажды возник людоед, однако не в бесконечном пространстве, а у ворот, и он так был похож на Артюра, что я почувствовал, что даже не бледнею, а зеленею. Артюр пьяный в стельку, Артюр скандалист. Он стоял и хихикал, глядя, как я разлеглась рядом с американцами. «Шлюха!» — крикнул он. «Шлюха!» — он размахивал кулаком в мою сторону. Мсье Орленд встал, чтобы образумить его. Думал, что это какая-нибудь пьянчушка, но я его опередила. «Оставьте, это знакомый моей матери». «Он пьян?» «Да». Джесс Орленд слишком хорошо знал, что это такое, и вернулся на свое место. Артюр устроил целый спектакль. Глаза метали молнии. Рот брызгал слюной. «Ты что, с ума сошел? Что это за новости?» — возмутилась я. «Ты потаскуха, Луиза!» — рявкнул он. «Развратничаешь с подонками! Настоящая потаскуха! Это я тебе говорю! Когда у моей суки Миркитечка, она спокойнее тебя! Ты сама явишься домой? Или мне тащить тебя за твою чертову задницу? Слышь, что я сказал?» Если бы в саду был колодец, я, ей-богу, бросилась бы туда от стыда перед Орлендами. На вопле Артюра в дверях домов показались соседи. «Слушай меня, Артюр, слушай внимательно», — вцепилась я ему в запястье. Видно, глаза мои были так выразительны, что он вдруг замолк. «Если ты будешь скандалить, я сейчас побегу к матери, и мы обе уедем отсюда. А ты останешься бобылем в своей развалюхе, понял? Понял, спрашиваю?» Он слегка протрезвел, попятился, а я бросилась в дом, как сумасшедшая. Через две ступеньки влетела по лестнице к себе в комнату, рухнула на постель и разрыдалась. Через минуту на лестнице послышались шаги мсье. В голове мелькнуло: «Сейчас скажет, собирай вещички». С его-то положением как можно допустить подобные серенады у своего порога? Все кончено. Он вошел. «Хелло, Луиза!» Я смотрела на него сквозь слезы, и он казался еще прекраснее, чем всегда. Он улыбался. «Ничего страшного, не надо плакать». «Вы на меня сердитесь? За что? Вы ведь не виноваты». Я снова рухнула на постель и, уткнувшись в подушку, выдавила: «Спасибо». Не знаю, услышал ли он, во всяком случае, прежде чем выйти, несколько раз нежно погладил меня по голове.